Нет, они не проехали мимо. На этой стороне ручья повозки остановились. Послышалась какая-то команда или окрик, кто-то соскочил на дорогу, и вот все уже послезали с повозок. У Левчука недобро стиснулось сердце. Похоже было на то, что из-за этой беды им просто не выбраться. «Грибоед, смотри! Тихо!» Но и без его команды в таку было тихо. Клава, вместо того, чтобы прикрыться кожушком, привстала на коленях в соломе и, прижимая к себе младенца, не сводила глаз Левчука. Грибоед напряженно сгорбился возле своей щели. «Что они будут делать? Что будут делать?» — безмолвно твердил Левчук свой вопрос, наблюдая, как они там разбирали оружие, еще что-то распихивали по карманам обоймы патронов. Но вот, оставив на дороге повозки, все тронулись по тропке гумну. Почти в самом ее начале они разделились на две группы. Одна взяла направление к току, другая поменьше, начала обходить гумно с другой, от ольшанника стороны. Все было бы просто и понятно, если бы они вели себя иначе, не с такой глупой беспечностью. Будто ничего не подозревая, покуривая и переговариваясь, без заметной опаски открыто шли по стежке к гумну. Именно эта их глупая или показная беспечность, вместе с неясностью их намерений, и сбила Левчука с толку, внушив ему надежду, авось не сюда. Может, они идут дальше и пройдут мимо? Скованный ожиданием, он прижался к стене возле своей щели, поставил на боевой взвод автомат и большим пальцем левой руки тихонько потрогал переводчик, убеждая, что тот стоит в положении стрельбы очередями. Четверо беззаботным, расслабленным шагом уже подходили к току. Их очень удобно было срезать теперь одной меткой очередью. Но все та же неопределенность их замысла и удерживала Левчука от этого. А вдруг пойдут мимо, коржи, по каким-то своим делам? Потому что откуда им известно, что в этом току сидят партизаны, думал Левчук, дервенея от напряжения. «Левчук, что? Что? Где они?» Отчаянным шепотом домогалась Клава, но он только мотнул головой. «Тихо!» На какое-то время полицаи скрылись за углом тока. Левчук прижался лбом к шершавому бревну стены и не мог ничего увидеть. Они появились уже возле самой стены за малинником. Впереди шагал рослый полицай в суконном мундире, с обвисшим от тяжелых подсумков ремнем на брюке, с немецкой винтовкой в руке. В пальцах другой он держал сигарету и поспешно несколько раз затянулся перед тем, как бросить окурок на землю. Он уже был на середине двора, а у Левчука все еще тлела слабенькая надежда, что, может, пройдет себе дальше. Левчук напряженно следил через щель за направлением его взгляда, который сперва скользнул вдоль стены тока, слегка задержался на углу, наверное, на густой чаще малинника,